Его сомнения теперь удестерились. В лагерь он пуще терялся и не знал, с температурою 37,7 можно ли освободить от одного дня работы. А вдруг будут ругать? И приходил советоваться к нам в комнату. Он мог жить в равновесном покойном состоянии не более суток. Суток после похвалы начальника лагеря или хотя бы от младшего надзирателя. За этой похвалой он 24 часа как бы чувствовал себя в безопасности. Но со следующего утра неумолимая тревога опять вкрадывалась в него. Однажды отправляли из лагеря очень спешный этап. Так торопились, что устроить баню было некогда. Еще счастье, что не погнали голых в ледяную. Старший надзиратель пришел к Правдину и велел написать справку, что этапируемые прошли санобработку. Как всегда, Правдин подчинился начальству. Но что же с ним было потом? Придя в комнату, он опустился на кровать, как подрезанный. Он держался за сердце, стонал и не слушал наших успокоений. Мы заснули. Он курил папиросу за папиросой, бегал в уборную. Наконец, за полночь оделся и с безумным видом пошел к дежурному надзирателю по прозвищу Коротышка, пятикантропу неграмотному, но со звездочкой на фуражке, советоваться. Что с ним будет теперь? За это преступление дадут или не дадут ему второй срок по 58-й? Или только вышлют из московского лагеря в дальний? Семья у него была в Москве, ему носили богатые передачи. Он очень держался за наш лагерек. Затруханный и запуганный Правдин потерял волю во всем, даже в санитарной профилактике. Он и спросить уже не умел ни с поваров, ни с дневальных, ни со своей санчасти. В столовой было грязно, миски на кухне мылись плохо, в самой санчасти одеяло неизвестно, когда вытряхивались. Все это он знал, но настоять на чистоте не мог. Только один пункт помешательства разделял он со всем лагерным начальством. Да эту забаву знают многие лагеря. Ежедневное мытье полов в жилых комнатах. Это выполнялось неуклонно. Воздух и постели не просыхали из-за вечно мокрых гниющих полов. Правдина не уважал последний доходяга в лагере. На тюремном пути его не грабил и не обманывал только тот, кто не хотел. Лишь потому, что комната наша на ночь запиралась, целы были его вещи, разбросанные вокруг кровати, и не обчищена самая беспорядочная в лагере тумбочка, из которой все вываливалось и падало. Правдин был посажен на 8 лет по статьям 58, 10 и 11. То есть как политик, агитатор и организатор. Но наивность недоразвитого ребенка я обнаружил в его голове. Даже на 3-м году заключения он все еще не дозрел до тех мыслей, которые на следствии за собою признал. Он верил, что все мы посажены временно, в виде шутки, что готовится великолепная щедрая амнистия, чтоб мы больше ценили свободу и вечно были благодарны органам за урок. Он верил в процветание колхозов, в гнусное коварство плана Маршалла для закабаления Европы и в интриги союзников, рвущихся к Третьей мировой войне. Помню, однажды он пришел просветленный, сияющий тихим добрым счастьем, как приходят верующие люди после хорошей всеночной. На его крупном, добром, открытом лице всегда большие с отвисшими нижними веками глаза светились неземной кротостью. Оказывается, только что происходило совещание зонных придурков. Начальник лагпункта сперва орал на них, стучал кулаком и вдруг стих и сказал, что доверяет им как своим верным помощникам. И Правдин умиленно открыл нам, просто энтузиазм к работе появился после этих слов. Отдать справедливость генералу, тот презрительно скривил губы. Не лгала фамилия доктора. Он был правдолюбив. Он любил правду. Любил, но не был достоин ее. В нашей малой модели он смешон. Но если теперь от малой модели перейти к большой, так застынешь от ужаса. Какая доля нашей духовной России стала такой, от единого только страха? Правдин вырос в культурном кругу, вся жизнь его занята была умственной работой, он окружен был умственно развитыми людьми. Но был ли он интеллигент, то есть человек с индивидуальным интеллектом? С годами мне пришлось задуматься над этим словом «интеллигенция». Мы все очень любим относить себя к ней, а ведь не все относимся. В Советском Союзе это слово приобрело совершенно извращенный смысл. К интеллигенции стали относить всех, кто не работает и боится работать руками. Сюда попали все партийные, государственные, военные и профсоюзные бюрократы. Все бухгалтеры и счетоводы, механические рабы дебета. Все канцелярские служащие. С тем большей легкостью причисляют сюда всех учителей и тех, кто не более как говорящий учебник и не имеет ни самостоятельных знаний, ни самостоятельного взгляда на воспитание. Всех врачей и тех, кто только способен петлять пером по истории болезни. И уж безо всякого колебания относят сюда всех, кто только ходит около редакции, издательств, кинофабрик, филармоний, не говоря уже о тех, кто публикуется, снимает фильмы или водит смычком. А между тем, ни по одному из этих признаков человек не может быть зачислен в интеллигенцию. Если мы не хотим потерять это понятие, мы не должны его разменивать. Интеллигент не определяется профессиональной принадлежностью и родом занятий. Хорошее воспитание и хорошая семья тоже еще не обязательно выращивают интеллигента. Интеллигент — это тот, чьи интересы и воля к духовной стороне жизни настойчивы и постоянны, не понуждаемы внешними обстоятельствами и даже вопреки им. Интеллигент — это тот, чья мысль неподражательна. В нашей комнате уродов первыми интеллигентами считались Беляев и Зиновьев. А вот что касается десятника Арачевского и кладовщика-инструментальщика Мужлана Прохорова, то они оскорбляли чувства этих высоких людей. И пока я был премьер-министром, генерал и МВДист успели обратиться ко мне, убеждая выбросить из нашей комнаты обоих этих мужиков за их нечистоплотность, за их манеру ложиться в сапогах на кровать, да и вообще за неинтеллигентность. Генералы вздумали избавиться от кормящего мужика. Но мне нравились они оба. Я сам в душе мужик. И в комнате создалось равновесие. А вскоре и обо мне генералы, наверное, кому-нибудь говорили, чтобы выбросить. У Арачевского действительно грубоватая была наружность. Ничего интеллигентного. Из музыки он понимал одни украинские песни, слыхом не слыхал о старой итальянской живописи, ни о новой французской. Любил ли книги, сказать нельзя, потому что в лагере у нас их не было. В отвлеченные споры, возникавшие в комнате, он не вмешивался. Лучшие монологи Беляева об англо-египетском Судане и Зиновьева о своей квартире он как бы и не слышал. В свободное время он отдавал тому, что мрачно, молча, подолгу думал, ноги уставив на перильце кровати, задниками сапог на самые перильца, а подошвами на генералов. Не из вызова вовсе, но, подготовясь к разводу, или в обеденный перерыв, или вечером, если еще ожидается выходить, разве может человек отказаться от удовольствия полежать, а сапоги снимать хлопотно? Они на две портянки плотно натянуты. Туповато пропускал Арачевский и все самотерзания доктора. И вдруг, промолчав час или два, мог совсем не кстати тому, что происходит в комнате, трагически изречь. Да, легче верблюду пройти через игольное ушко, чем 58-й выбраться на волю. Наоборот, в практические споры о свойствах бытовых вещей, о правильности бытового поведения он мог со всем хохладским упрямством ввязаться и доказывать запальчиво, что валенки портятся от сушки на печи и что их полезнее и приятнее носить всю зиму не суша. Так что, конечно, какой уж там он был интеллигент. Но изо всех нас он один был искренне предан строительству. Один мог с интересом о нем говорить во внерабочее время. Узнав, что зэки умудрились сломать уже полностью поставленные межкомнатные перегородки и пустить их на дрова, он охватил грубую голову грубыми руками и качался, как от боли. Не мог он постичь туземного варварства. Может быть, от того, что сидел только год? Пришел кто-то и рассказал. Уронили бетонную плиту с 8-го этажа. Все заахали, никого не убило. А Арачевский, вы не видели, как она разбилась, по каким направлениям трещины? Плиты отливали по его чертежам, и ему надо было понять, хорошо ли ставил он арматуру. В декабрьскую стужу собрались в контору бригадиры и десятники греться. Рассказывали разные лагерные сплетни. Вошел Арачевский, снял варежку и торжественно, осторожно высвободил оттуда на стол замершую, но живую оранжево-черную красавицу-бабочку. Вот вам бабочка, пережившая 19-градусный мороз, сидела на балке перекрытия. Все сошлись вокруг бабочки и замолчали. Тем счастливцам из нас, кто выживет, вряд ли кончить срок подвижнее этой бабочки. Самому Арачевскому дали только 5 лет. Его посадили за лица преступления, точно по Оруэллу, за улыбку. Он был преподавателем саперного училища. В учительской, показывая другому преподавателю что-то в правде, он улыбнулся. Того другого вскоре убили, и о чем улыбнулся Арачевский, так никто и не узнал. Но улыбку видели, и сам факт улыбки над центральным органом партии святотатственен. Затем Арачевскому предложили сделать политический доклад. Он ответил, что приказу подчиниться, но доклад сделает без настроения. Это уж переполнило чашу. Кто ж из двоих, Правдин или Арачевский, был поближе к интеллигенту? Не миновать теперь сказать и о Прохорове. Это был дородный мужик, тяжелоступный, тяжелого взгляда. Приязни мало было в его лице, а улыбался он, подумавши. Таких на архипелаге зовут волк серый. Не было в нем движения чем-то поступиться, добро кому-нибудь сделать. Но что мне сразу понравилось, Зиновьеву котелки, а Беляеву хлеб приносил он без угодливости, ложной улыбочки или хотя бы пустого слова. Приносил как-то величественно, сурово, показывая, что служба службой, но и он не мальчик. Чтоб накормить свое большое рабочее тело, надо было ему много еды. За генеральскую баланду и кашу терпел он свое униженное положение. Знал, что тут его презирают, круто не отвечал, но и на цирлах не бегал. Выражение объяснено в главе 19. Он всех нас. Он всех нас, как голеньких, тут понимал. Да не приходило время высказать. Мне в Прохорове ощутилось, что он на камне строен. На таких плечах многое в народе держится. Никому он не спешил улыбнуться. Хмуро смотрит, но и в пятку никогда не укусит. Сидел он не по 58-й, но бытие понимал досконально. Он был немало лет председателем сельсовета под Наро-Фоминском. Там тоже надо было уметь прокрутиться, и жестокость проявить, и перед начальством устоять. Рассказывал он о своем председательстве так. Патриотом быть — значит идти всегда впереди. Ясно, на всякие неприятности первым и наскочишь. Делаешь в сельсовете доклад, и хоть разговор в деревне больше материально сводится, но подкинет тебе какая-нибудь борода, а что такое перманентная революция? Шут ее знает, какая такая. Знаю, бабы в городе перманент носят. А не ответишь, скажут, вылез со свиным рылом в калашный ряд. А это, говорю, такая революция, которая вьется, льется, в руки не дается. Поезжай вон в город, у баб кудряшки посмотри, или на баранах. Когда с Макдональдом наши рассобачились, я в докладе власти поправил. А вы б, говорю, товарищи, чужим кобелям меньше на хвост наступали. С годами во всю показуху нашей жизни он проник и сам в ней участвовал. Вызывал председателя колхоза и говорил, «Одное доерку ты к сельхозвыставке на золотую медаль подготовь, так, чтоб дневной удой литров на 60». И во всем колхозе сообща готовили такую доярку, сыпали ее коровам в ясли белковые корма и даже сахар, и вся деревня, и весь колхоз знали, чего стоит та сельхозвыставка. Но сверху чудят, себя дурят, значит, так хотят».